Гуру. Сила слова как устного, так и письменного велика, если оно насыщено огнем. Когда достигнута эта степень огненности, следует быть очень осмотрительным, внимательным и осторожным со всем, что произносит язык. Воздействие таких слов на другие сознания очень сильно, а также и реакция на них. И тогда, говорим, лучше молчание. К тому же оно накопитель психической энергии. Считаем большим достижением, если ученик не произнес ни одного лишнего или ненужного слова.